Глава 37. К удивлению Кей, ее блог, названный «Американским вестником» в честь «Бостонского вестника», первой регулярной газеты в Северной Америке, набрал 5000 фолловеров после первой же публикации. Второй пост, посвященный событиям в космическом центре Кеннеди, прочитали более 1 000 000 человек, чего обычно не бывает с простыми новостными блогами. Закрытие ведущих СМИ или превращение их в инструмент правительственной пропаганды заставили читающую публику обратиться к независимым источникам в поисках объективной информации. В своем блоге Кей пересказала собственную статью про зловещую деятельность стражи вплоть до заговора с целью ликвидации президента Тейлора и замещения его министром обороны Майерсом. То, что она стала членом движения сопротивления, крайне затрудняло связь с ее информаторами. О телефоне не могло быть и речи. «Эти чертовы штучки, как говорил Олли, не более чем средство слежения». Своим успехом Кей во многом была обязана Армони, которая, во-первых, успешно пресекала попытки правительственных органов блокировать ее блог, а во-вторых, придумала такую гениальную вещь, как сервис сообщений ICE, Input Character Emulation, эмуляция вводимых символов, обеспечивший Кей взаимодействие со всеми существовавшими платформами обмена информацией без риска быть обнаруженной. Кей была уверена, что если бы не плачевное положение дел во всем мире, сервис ICE превратил бы Армони в миллиардершу. Сейчас Кей готовила публикацию о лагерях для интернированных лиц, само существование которых правительство тщательно скрывало. Она уже располагала тайно сделанными и переданными на волю фотографиями, с которых на мир глядели полные отчаяния глаза заключенных. Постройки на территории лагерей и форма охранников были другими, но дух Освенцима и Дахау ощущался безошибочно. Просматривая снимки, Кэй особенно внимательно разглядывала групповые фотографии в надежде обнаружить знакомых или какое-нибудь свидетельство того, что ее родители живы. Армони нашла их имена в списке лиц, подлежащих аресту и интернированию. Значит, они должны были находиться в одном из 13 лагерей, рассыпанных по восточному побережью. Где они были? И были ли живы вообще? Эти вопросы ни на минуту не оставляли в покое измученный ум Кей. Ее мысли были прерваны поступившим новым сообщением. Ей писал специальный агент Рамирес. «Это ты, Кей? Или кто-то под твоим именем?» «Это я. Скажи что-нибудь, что только Кей знает. Ты во время секса кричишь: «Кто твой папочка?» «Черт, тебе все было слышно?» «Ты встречался с моей соседкой по комнате. Чего ты хочешь? Читал мою статью про саботаж?» «Читал. Бюро создало группу по поиску участников. Ты приводишь детали, которые только они могли знать. Я бы спросил тебя, от кого ты все это узнала, но ведь ты не скажешь». «Догадливый мальчик. Я сейчас пишу про концентрационные лагеря. Они их называют по-другому, но все сразу поймут, о чем речь». «Я слышал о них». «Слышать одно. У меня есть фотографии и подтвержденные свидетельские показания. Есть копия официального списка людей, подлежащих аресту, и в нем мои родители». «Вот дерьмо». «Кроме того, я знаю, почему их расположили на низких местах непосредственно у побережья. Меня беспокоит только то, что сама чудовищность планов стража такова, что в них трудно поверить. Теперь о другом. Атинский корабль разрушен, и Армагеддон отменяется, да?» «Вот отчасти поэтому я и вышел на связь. Говори». «Ракета с базы Вандерберг попала в корабль, это правда». «Рассказы правительства о том, что он уничтожен, нет». «Черт. Я получила несколько сообщений от приятелей из Европейского космического агентства о том, что корабль пережил атаку, только не хотела в это верить». «Это так. Еще одна вещь. Президента Тейлора отключили от системы жизнеобеспечения». «О боже! Кто принял решение?» «Приказал Майерс, но он утверждает, что решение приняла бывшая первая леди». «О нет!» «Майерс также распорядился ускорить исполнение смертного приговора членам кабинета, обвиненным в заговоре. Теперь он полновластный хозяин страны». Кей чувствовала, что теряет связь с реальностью. Слишком много на нее обрушилось за один раз. Страж окончательно захватил власть. Корабль судного дня продолжает свой фатальный полет. Человечество можно вносить в список вымирающих видов. Глава 38. 18:22:57. Джек стоял возле пьедестала и пытался снова запустить погасшую проекцию. Грант в это время ловил светящийся жгутик огонек и, поймав, устремился к микроскопу, установленному на походном столе. Стоукс и его люди продолжали осматривать помещение, чтобы убедиться, что в нем не прячется какая-нибудь агрессивная тварь. Анна объясняла Ивану про юмор, а Юрий потерянно наблюдал за ними, как одинокий парнишка, явившийся на студенческую гулянку без подружки. «Не получается», — Дак гладил округлую поверхность, как игрок в кегле оглаживает шар перед броском. «Только Грант смог. Видимо, я не принадлежу к избранным». «Жаль», — заметил Джек, — «а то мы могли бы что-нибудь узнать новое». «Заметили, что этот корабль не только вдвое больше, чем тот другой, но и более технологически продвинутый?» — спросил Дак. «Я тоже так думаю», — согласился Джек, взглянув на присоединившуюся к ним Гэби. «Одни только энергоресурсы для такого корабля», — размышлял вслух Дак, «хотя тот тоже был немаленький». «Я вижу, куда вы клоните. Корабль в заливе истребил динозавров и цветущую цивилизацию мезониксов, возникшую поверх этого здешнего корабля. То есть этот корабль врезался в Землю задолго до...» «250 миллионов лет назад произошло пермское вымирание», — предположил Дак. «Если периодические вымирания привязывать к инопланетным кораблям, то были и более ранние», — вступила в разговор Гэби. «Кембрийский взрыв?» — оживился Джек. 540 миллионов лет назад», — Дак покачал с сомнением головой. «Большой срок», — сказала Гэби. «Но вот что интересно. Как так получается, что более старый корабль одновременно является более совершенным?» Все задумались. «Перемещение во времени?» Дак, как всегда, из всех ответов выбирал самый безумный. «Поскольку форма кораблей схожа, мы решили, что это тоже атинский корабль», — рассуждал Джек. «Или дело рук родственной им цивилизации. Но ты считаешь, что они вообще могут не иметь никакого отношения друг к другу?» Гэби кивнула в знак согласия. «У меня ум за разум заходит», — пожаловался Дак. Джек засмеялся, он чувствовал, что они близки к разгадке. «Еще чуть-чуть, и все элементы пазла встанут на место». «Да забодай меня, комар!» — вдруг воскликнул Грант на своем безупречном британском. «Еще один жучок в коллекцию?» — вежливо спросил Джек, собираясь предложить здесь уже заканчивать и идти дальше к основному строению. «Мы совершенно неверно себе представляли этих чудесных созданий», — поспешно сообщил Грант, пока собравшиеся не начали расходиться. «Что узнали, доктор Холланд?» Анна подошла поближе. Джек подумал, что для здешних созданий определение «чудесные» плохо подходит, учитывая, что одно из них сожрало Петерсона, а другое проткнуло насквозь и утащило под воду Диаса. «Они не животные», — спешил объяснить Грант. «Не в том смысле, который мы вкладываем в это слово. Помните те первые образцы в лаборатории?» «У них отсутствовало ДНК», — сказал Джек. «И они были не на углеродной основе», — добавил Даг. «Да», — Грант встал и заходил взад-вперед, — «у них было совершенно другое молекулярное строение. Первый случай встречи с жизнью на основе кремния, да? Так вот, я был неправ. Миллионы и миллиарды кирпичиков, из которых состоят эти существа, это не клетки. Это высокотехнологичные самовоспроизводящиеся нанороботы». «Еще раз?» У Джека буквально отвисла челюсть. «Мельчайшие, с молекулу размером, роботы, запрограммированные на выполнение определенных задач, в частности, на самовоспроизводство. Механизм включается, когда такое существо съедает что-то из окружающей среды, понимаете? Это прекрасно сбалансированная экосистема, населенная в основном роботами». «То есть», — уточнила Гэби, — «нанороботы получают энергию от окружающей среды и используют еду как молекулярный материал для воспроизводства самих себя?» «Именно», — подтвердил Грант. что предполагает наличие какой-то связи между ними. Они же должны знать назначение тех клеток, которыми они становятся. У людей эту роль выполняет ДНК, здесь возможен другой механизм». «Возможно, они более вариативны», — предположил Джек. «В смысле?» «Ну, не знаю. Например, наноробот, запрограммированный быть ногтем на ноге, получает указание стать клеткой эпидермиса. Такие суперстволовые клетки. Я еще в первый раз заметил, что почва слегка светится. Если это отработанные наноклетки, может, они используют что-то вроде биофотоники?» «Доктор Холланд», — заинтересовалась Анна, — «если наноклетки все время себя воспроизводят, что происходит с теми, у кого это получается лучше всего?» «Они могут сильно вырасти», — слова Гранта все поняли одинаково. «Так вот, как бегемот вырос таким большим», — подвел итог Джек. Стоукс помахал винтовкой. «Нанороботы, или кто бы там ни был, предлагаю двигаться, пока не стемнело». Глава 39. На поверхности солнце, или то, что его изображало, клонилось к закату. Но не сумерки смущали группу. «Ты говорил нам на восток?» — Стоукс почти кричал на Керра. «Смотрите, сержант!» — Керр ткнул пальцем в карту воздушной съемки, по которой они ориентировались. «Тут нет ни севера, ни юга, ни востока, ни запада. Я только и могу сказать, что в ту сторону или в эту...» «Заблудились?» — спросил Дак, разглядывая густые заросли перед собой. «Дайте посмотреть», — Джек взял распечатку. Дроны по-прежнему кружили над их головами, но проблема была в том, чтобы определить ориентир на местности. «Так, в 300 ярдах слева от основного строения виден холм. Здесь знакомое болото. Похоже, мы двигаемся в обратном направлении». Джек повернулся вокруг своей оси на 180 градусов и вытянул руку. «Нам туда». В этот момент земля задрожала под их ногами. Сам звук и характер этого сотрясения были памятны всем. Джек и Стоукс переглянулись. «Скажите мне, что это не то, что я думаю», — воскликнул Грант. Звук стал громче. «Бегемот», — прошептал Даг. «Ладно», — Стоукс устремился в указанном направлении. «Надеюсь, вы правы». Они продолжили прорубаться сквозь заросли, но тот, кто шел за ними, нагонял их. «Не уйти», — выдохнула Габи. «Спокойно», — Джек встал за ее спиной. «Доверь ходьбу экзоскелету». «Ходьбу? Я хочу полететь». «Что ему от нас надо?» Дак спешил как мог. «Что мы вообще ему сделали?» «Защита территории», — предположил Грант. «А может, это не он, а она, и у нее течка?» «Обнадежил», — отозвался Джек. «Давайте теории на потом». У них за спиной деревья гнулись и ломались, как под крылом мощного шторма. «Вижу вход!» — крикнул Стоукс с заметным облегчением. Иван шел сзади, прикрывая отход. Его торс мерно поворачивался слева направо. За ним, перебирая тонкими поршневыми ногами, шагали роботы-грузчики. Джек тоже увидел вход и в этот момент не удержался и посмотрел назад. Их преследователь был ростом в половину самого высокого дерева в джунглях. Тело на толстых круглых ногах напоминало картофелину и тряслось при ходьбе, но было заметно, что под его серой шкурой перекатываются крупные мышцы. Над торсом возвышалась шаровидная голова без шеи с множеством сиявших серебром глаз, но самое сильное впечатление производила широкая разверстая пасть, полная острых и жадных зубов. Из середины груди торчала единственная трехпалая рука, которая схватила ближайшего робота и отправила его в пасть. Мощным челюстям потребовалось несколько секунд, чтобы разжевать механическое существо, и вот уже следующий робот беспомощно болтал в воздухе тонкими ногами. Иван, отделявший беглецов от преследователя, стрелял непрерывно. «В пасть!» — кричал ему по рации Джек. «Стреляй в пасть!» Траки Ивана гудели на склоне, трассирующие пули летели в глаза и морду зверя. Бегемот наклонил голову, выставив крепкий лоб. От входа их отделяло футов 15. Стоукс и Керр вели огонь, стоя на одном колене, Гигантская рука вытянулась в третий раз, и Ван, попавший в железные тиски, продолжал стрелять, пока не исчез в пасти чудовища. У самого входа Джек обернулся и увидел, что бегемот прекратил преследование и уходит в джунгли. Джек посмотрел ему вслед с острой тоской. Иван был невероятно тупой, но верный служака и неоднократно спасал их жизни. Кроме того, Джек понимал, как огорчится Анна, и ему ужасно не хотелось быть тем, кто расскажет ей о случившемся. Глава 40. «Какого черта?» — кричала Мия, сжимая кулаки и не веря своим глазам. Она стояла в дверях лаборатории и смотрела, как подручные Алана переворачивают все вверх дном. Содержимое шкафов и ящиков лежало на полу, распечатки материалов по изучению девочек-близняшек, аккуратно собранные ею в папке, были разбросаны по всей комнате. В центре этой разрухи, в ее кресле и за ее компьютером сидел Алан и не спеша, как свои собственные, просматривал ее файлы. Он поднял на Мию глаза и, неодобрительно цыкнув, замахал указательным пальцем. «Ай-яй-яй, Мия, какая плохая девочка! Скрывать информацию от своего шефа, как нехорошо!» Он поднялся с кресла и прошелся по лаборатории, наступая на разбросанные бумаги. «Не забывай, дорогуша, что я тоже был когда-то исследователем. Уж не говоря о том, что это я вывел тебя в люди. Я первый понял твои возможности и безумную жажду открытий. Мне оставалось только снабдить тебя средствами и немного подтолкнуть. Простому человеку трудно понять таких людей, как мы. То чувство, которое испытываешь, зная, что стоишь на пороге большого прорыва, как будто нагоняешь дичь по свежему следу». Алан потянул носом. «В этом есть что-то первобытное. Пойми меня правильно, я всегда верил в твой талант, несмотря на твою вечную неуверенность в себе». Алан говорил не с ней, а куда-то в пространство. «Но, по правде говоря, не ожидал, что твои достижения превзойдут мои самые смелые ожидания». «Так вот, Авранье, помнишь историю Синей Бороды? Он положил к ногам жены все, что она могла только пожелать, но с одним условием — никогда не заглядывать в комнату в подземелье. Нужно было лишь соблюдать одно маленькое, нетрудное правило, и жизнь ее могла бы быть сплошным счастливым праздником. Какое-то время ей удавалось глушить тихий шепоток, предлагавший взять ключи и посмотреть. Только глянуть одним глазком никто и знать не будет. Но шепот не умолкал и становился все громче, и она сдалась и сделала то единственное, что ее просили не делать». Алан остановился перед ней, глаза его горели, ноздри раздувались. Она опять увидела тот проклятый гостиничный номер и себя в нем, беспомощно взирающую на его демоническое лицо. Упершись спиной в стену для надежности, Мия собирала силы для отпора. «Немедленно убирайся из моей лаборатории!» Мия бросилась на него, подняв кулаки, но два охранника быстро схватили ее за руки. Алан не обратил на ее порыв ни малейшего внимания. Рассеянной рукой он поднял какие-то распечатки и посмотрел в них невнимательным взглядом. «Когда я впервые столкнулся с 47-й хроматидой, я решил, что это нечто вроде свалки для мусорных генов. Остроумный способ избавиться от ненужного. А потом открылись эти странности в ДНК, выходящие за обычное распределение оснований ACGT. Но только с появлением 48-й хроматиды я догадался, что за чудо у нас в руках. Первые гены, повышение костной массы, устойчивость к радиации — все это для бедных. Последние два — вот что интересно. Контакт между умами, побеждающий время и пространство — это круто, это поэтично. Но вершина всего — это, конечно, MRI-11, ген, исправляющий ошибки в ДНК настолько эффективно, что он может увеличить твою жизнь в 5 раз». Глаза Алана начали терять свой безумный блеск. «При всем твоем уме ты всегда упускала крупный план. Черт с ними, с кораблями-камикадзе. «Поверь, тут нечего опасаться, хоть твой дружок Олли никак не уймется. Он тут взорвал мою ракетную установку. Я тебе про это говорю, потому что ты все равно узнаешь. Но у меня всегда есть запасной план, дополнительный козырь в рукаве. И ненаучные прорывы меня занимают. Дело в том, что мы стоим на пороге биологической революции, и в этой революции ты и я проигравшие». Мия начинала понимать, к чему он клонит. «Вымирание человека как вида? Чушь! Речь идет об исчезновении Homo sapiens 1.0, то есть тех, у кого нет Зальцбурга. Я тоже не сразу это понял, не буду врать. Но потом меня словно ударило. Бац!» Он хлопнул себе ладонью по лбу. «Сперва я хотел узнать, что из себя представляет этот синдром и что в нем закодировано. Потом, не добившись своего, я хотел его уничтожить. А теперь, с твоей помощью, я прозрел. Носители Зальцбурга практически во всем умнее и сильнее нас. Судный день или нет, в ближайшие века они вытеснят нас, как мы вытеснили неандертальцев. Мы не можем их победить. Поэтому я хочу стать одним из них». Он взмахнул бумагами в руке, словно шпагой. «И ты, моя дорогая, используешь все свои знания, чтобы это произошло». «Ты сумасшедший!» Мия слабо пыталась освободиться от державших ее рук. «Я знаю, ты любишь этих девочек почти как свою дочь. Не будешь слушаться, они погибнут первыми. И ты будешь смотреть, как они умирают». «Я думала, ты просто скотина, а ты чудовище!» «Простое желание выжить», — сказал он спокойно. «Такими нас создали те существа, которых ты почитаешь богами». «Ты не понимаешь. Я могу ввести тебе необходимые клетки, но хромосома Зальцбурга не построится без взрывных волн латинского корабля, а ты его уничтожил». «На этот счет не беспокойся. Мои русские друзья осматривают все известные кратеры на Земле. В нашей истории случалось по меньшей мере 5 крупных вымираний. Мы нашли один корабль, где-то должны быть еще 4. «Он про корабль под городом Мизониксов не знает», — с некоторым облегчением подумала Мия. «Мне плевать на твои секреты», — тихо, но внятно сказал он. «Но в этом вопросе тебе лучше не врать. Смерть невинных девочек покажется тебе цветочками по сравнению с тем, что я могу устроить». Глава 41. Кей сняла с пальца обручальное кольцо и положила на край умывальника. Подставила усталые руки под струю холодной воды. Половину предыдущей ночи она собирала информацию про отключение президента Тейлора от системы жизнеобеспечения и казнь якобы заговорщиков. Кроме того, пришлось писать новый материал о неудачной ядерной атаке на инопланетный корабль, который продолжал свой путь к Земле. Она смотрела на кольцо и думала о Дереке. Как он, бывало, чтобы развеселить ее в грустную минуту, принимался отплясывать в ее квартире наподобие Карлтона из ситкома «Принц из Беверли-Хиллз». С нарочито дурацкой улыбкой на лице он размахивал руками в такт его собственной печальной версии известной песенки Тома Джонса. Плечи Кей вздрагивали, слезы текли по щекам. Она сюда, в ванную комнату, не за этим пришла, но у приступов горя собственное расписание. Попытка справиться, взять себе в руки, привела только к совсем уже безудержным рыданиям. Так она и стояла, чувствуя, как боль утраты накатывает на нее волнами, словно море, размеренно и неуклонно точащее каменный мол. Когда наиболее острый приступ отчаяния прошел, Кей потянулась за полотенцем и услышала тонкий звон металла, ударившегося о фаянс. Обручальное кольцо, все, что у нее осталось от Дерека, катилось к сливу. В панике Кей бросилась его ловить, но руки вдруг стали как ватные, кольцо скользнуло между непослушными пальцами и провалилось в трубу. «Нет! Ах ты!» Кей принялась рыться в выдвижных ящиках в ванной в надежде найти что-нибудь подходящее для выуживания колечка. Она приникла глазом к отверстию слива и уловила чуть заметное поблескивание двухкратного бриллианта в труднодоступном изгибе сливной трубы. В дверь постучали. «Кей, с тобой все нормально?» Это был Патрик. «Кей!» Она распахнула дверь, вынудив Патрика отпрянуть назад. «Кольцо провалилось в чертов слив!» — почти крикнула Кей. Глядя на ее заплаканные глаза, Патрик мог подумать, что это из-за кольца. Но Патрик плохо понимал женщин и совсем не знал Кей. Потеря кольца не огорчала ее, а злила. Злилась она на себя за глупую оплошность. Она всегда была такой осторожной, и вот... Огорчение придет после, когда уже в кровати и собираясь уснуть, она будет многократно проигрывать в уме эту сцену и выступать в давно ставшей ей привычной роли судьи, присяжных и палача одновременно. «Выдохни и расслабься, сейчас вернусь». Худой как спичка, Патрик в одежде типа на вырост исчез и тут же появился снова с ведром и гаечным ключом. Издав звук аварийной машины, он отодвинул ее в сторону. «Осторожно, мэм, соблюдайте безопасную дистанцию!» Патрик подсунул ведро под раковину и перекрыл воду. «Вы воду сразу же перестали лить, как только упустили кольцо?» «Мне кажется, да». Патрик развинтил сифон, опрокинул его над ведром и запустил в ведро руку. «Раз, два, три!» На свет явилась пятерня Патрика с обручальным кольцом в пальцах. «Вы гений!» — воскликнула Кей, обнимая сидевшего на полу спасителя. «Согласен, только не задушите». «Как только закончите с ремонтом ванной, идите в гостиную, у нас проблемы», — сказал в приоткрытую дверь Олли. Кей с Патриком последовали за Олли в гостиную, где их ждали Армони и Свен. Никто не выглядел особенно встревоженным, наверное, Олли еще не поделился новостями. «Наш доморощенный гений Армони взломала защиту Министерства национальной безопасности и выяснила точное местоположение лагерей. Кроме того, она сумела установить местонахождение 4 человек, которых Кей просила оттуда вытащить». Олли вывел на планшете карту побережья Южной Каролины к северу от Саванны. Он увеличил масштаб, и на обширном зеленом поле стали видны ровные ряды бараков, обнесенные колючей проволокой. «Ты их нашла?» Кей с восхищением посмотрела на Армони. «Хилтон Хэт?» — удивился Патрик. Свен что-то промычал. «Что не так?» — не поняла Кей. «Сожми малость», — сказал Патрик, и Олли уменьшил изображение. «Видишь поле в форме вытянутой фасолины?» «Да, и?» «Лагерь построен на поле для гольфа. Ирония в том, что Хилтон Хэт считался таким раем для престарелых пенсионеров, где они играли в гольф, выпивали и валялись на пляже в ожидании скорого окончательного перемещения на небеса. В каком-то извращенном смысле лагерь здесь тоже выполняет роль временной остановки перед отправкой на тот свет». Свен засмеялся. «Ну правда», — настаивал Патрик, — «построить здесь лагерь — это или такая ироническая случайность, или специфическое чувство юмора строителей». «Как их оттуда вытащить?» — прервала его рассуждение Кей. «Если ты спрашиваешь, возможно ли это, — ответил Олли, — ответ — может быть, но делать это будем не мы». «Как не мы?» — Кей вскочила на ноги, предчувствуя подставу. «Есть другая команда, лучше вооруженная и подготовленная для штурма лагеря. Хочешь к ним присоединиться — валяй, я бы и сам пошел, но у нас объявилась серьезная проблема». «Насколько?» — спросил Свен. «Крайне. Страж свалил Тейлора из-за его отказа бомбить корабль и намерения переоборудовать старые бункеры, чтобы хоть часть людей смогла пережить катастрофу и восстановить жизнь на планете». «Естественно, возник вопрос», — взяла слово Армони. «Как будет производиться отбор тех, кто станет следующим поколением на Земле?» «И еще неизвестно, сколько им предстоит сидеть в бункерах», — вставил слово Патрик. «Многие десятилетия. Может, больше». «Патрик прав», — кивнул Олли. «Все думали, что Майерс отменит план Тейлора, но он, наоборот, ускорил его реализацию. Он отменил только лотерею. По какой-то причине человек, который реально командует в этой ситуации, Алан Зальцбург, запретил пускать в бункеры всех, у кого есть синдром его имени. Он требует обязательной проверки ДНК, чтобы в бункеры могли попасть только люди без малейших признаков инопланетного вмешательства». «Новая евгеника какая-то», — заметила Кей. «Евгеника, как учение о селекции применительно к человеку, а также о путях улучшения его наследственных свойств, стала популярной в конце 19 и начале 20 веков. Некоторые ученые, стремясь избавить человечество от бедности, пьянства, преступности и душевных болезней, предлагали стерилизовать носителей неправильных генов, чтобы предотвратить их передачу потомству. Но генетическая преемственность в людях происходит не так, как в растениях и животных, и хотя движение получило определенное признание в США, его практическое применение в нацистской Германии наглядно показало всю опасность этого подхода». «Похоже, этот Зальцбург ненавидит все инопланетное», — сказал Патрик. «Поэтому все, как вирус полиомиелита, подлежит полному истреблению». «Не исключено, что инопланетяне думают про нас то же самое», — мрачно пошутила Армони. «Все так», — продолжил Олли. «Майерс и его люди играют сразу на нескольких площадках, оборудуют бункеры, пытаются уничтожить корабль. С кораблем не удалось, с бункерами все оказалось сложнее, чем просто повторение планов Тейлора. Разведка донесла, что Алан Зальцбург не борется против инопланетной хромосомы. Напротив, он хочет получить ее, надеясь с ее помощью приобрести для себя и своих последователей безграничное генетическое преимущество над остальными людьми. Для этого у него есть запасной план». «Запасной план?» — повторила как эхо Кей. «Да, и он опаснее, чем мы предполагали», — Улли кивнул Армони, и та раздала остальным спутниковые снимки Аресипского радиотелескопа в Пуэрто-Рико, который до 2016 года был крупнейшим в мире, пока китайцы не построили еще больший. Из космоса он выглядел как огромная грязная чаша для пунша, вдавленная в землю в окружении зеленых холмов. Излучатель антенны был подвешен на тросах, закрепленных на трех бетонных башнях. На возвышении, за чашей телескопа, виднелись научные и служебные строения. Кей и раньше видела этот радиотелескоп, но только на картинке. «Теперь посмотрите, что они поменяли под излучателем антенны». «Похоже, они поставили там конструкцию с раздвижной крышей», — заметил Патрик. «Для чего?» — спросила Кей. «С корабля в Мексиканском заливе стражу удалось стащить образцы инопланетной технологии. Неожиданным образом они так удачно поработали с ней, что, по нашим сведениям, результаты превзошли их самые смелые ожидания». «За такое короткое время?» — усомнилась Кей. «Они проникли в продвинутую систему искусственного интеллекта по имени Анна и получили ключ для расшифровки языка пришельцев». «И что у них получилось?» — спросил Патрик. «Суперлазер?» «Тип того», — сказала Армони. «Только хуже. Гибридная человеческая инопланетная технология позволила им построить устройство, способное создавать сингулярности на больших расстояниях». «Не догоняю», — замотала головой Кей. «Черные дыры», — пояснил Олли. «Страж намерен создать черную дыру на пути корабля». «Ух ты!» — почти что восхитился Патрик. «Какие умные сукины дети!» «Есть основания опасаться, что эта штука сработает». Выражение лица Олли не оставляло сомнений, что он действительно опасается. «Ублюдки уверены, что успеют свернуть ее обратно, прежде чем все накроется медным тазом». Космические дела не входили в круг познаний Кей, и ей трудно было следить за ходом разговора. «Почему накроется?» «Одно из преимуществ, которое я получила в комплекте с Зальцбургом, позволило мне разглядеть прореху в расчетах стража по свертыванию черной дыры после того, как она поглотит корабль», — начала Армони. «Что означает?» — прервала ее Кей, хотя холодок, возникший вдруг в животе, говорил о том, что она знает ответ. «Черная дыра, сожрав корабль, обратиться к ближайшему космическому объекту, то есть к нам». Thank you.